Паддингтон и Пардон. Так и вышло, что Брауны остались в Паддингтоновой деревне, и через несколько дней им уже казалось, что они прожили в ней всю свою жизнь. Новость о том, что в гостинице остановился юный джентльмен-медведь из Англии, быстро облетела округу, и вскоре все прохожие уже приветливо кивали ему на улице, особенно по утрам, когда он оббегал магазины перед тем, как отправиться на пляж. Почти каждое утро Паддингтон наведывался к своему новому другу, месье Дюпону. Тот очень хорошо говорил по-английски, и они часто и обстоятельно толковали о булочках и плюшках. Месье Дюпон не только показал медвежонку все свои противни и духовки, но и пообещал каждое утро печь специальные английские булочки для послезавтрака. «В конце концов, — заметил он, — далеко не каждый день в Сан-Кастиле гостят медведи». И вот в витрине появилось большое объявление, что отныне в продаже всегда будут особые булочки, испеченные по рецепту медведя-англичанина, признанного специалиста в булочном деле. Столько вокруг было нового и интересного, что Паддингтону несколько вечеров подряд пришлось допоздна сидеть в кроватке и делать длинные записи в дневнике, пока ничего не забылось. Однажды утром он проснулся раньше обычного, разбудил его шум и стук под окнами гостиницы. Паддингтон выглянул наружу и ужасно удивился, потому что за ночь деревня переменилась до неузнаваемости. На улицах и в обычные дни было довольно людно, все спешили по своим делам. Но сегодня прохожих оказалось даже больше, чем всегда. Да и одеты они были как-то по-особенному. Вместо привычных синих комбинезонов и красных свитеров рыбаки нарядились в парадные костюмы, а их жены и дочки щеголяли в платьях, расшитых туго накрахмаленным белым кружевом и в высоких кружевных наголовниках. Примечание переводчика. Во Франции почти в каждой провинции есть свой национальный костюм, которым жители очень гордятся. Женщины-бретонки и по сей день надевают в праздники изящные кружева, которые сплели еще их прапрабабки. Почти все лотки с фруктами и овощами куда-то исчезли, и на их месте появились полосатые навесы, а под ними разукрашены цветными флажками тележки, на которых выстроились шеренги коробок со сластями и батареи восковых свеч. Паддингтон сразу понял, что происходит что-то необычное, и, наскоро умывшись, поспешил вниз разбираться. Мадам Пине, хозяйка гостиницы, как всегда сидела за стойкой в вестибюле, и когда Паддингтон вбежал, листая на ходу свой разговорник, покосилась на него с некоторой опаской. По-английски мадам Пине объяснялась немногим лучше, чем Паддингтон по-французски, и им редко удавалось до чего-нибудь договориться. «Это...» — начала она в ответ на его вопрос. «Как, по-вашему, пардон?» «Да нет, ничего», — вежливо сказал Паддингтон. «Я просто хотел знать, что там происходит. Похоже, что-то очень интересное». Мадам Пине кивнула. «Да-да», — сказала она, — «это как, по-вашему, пардон?» Паддингтон бросил на мадам Пине суровый взгляд и начал пятиться к дверям. Хотя он и был вежливым медведем, ему уже порядком надоело каждую минуту снимать шляпу и говорить «пардон». Было совершенно ясно, что здесь он вряд ли чего-нибудь добьется. Поэтому он выскочил на улицу и поспешил на другую сторону площади разузнать обо всем у месье Дюпона. Однако в булочной его ждало еще более потрясающее открытие. Вместо привычного белого фартука и поварского колпака месье Дюпон нарядился в щегольскую синюю форму, расшитую золотым галуном. Заметив Паддингтонова удивление, месье Дюпон рассмеялся. «Это все потому, что сегодня пардон, месье Лё Медведь», — пояснил он. И он принялся рассказывать, что во Франции пардонами называются специальные праздничные дни, и что в Британии особенно много всевозможных пардонов. Есть свой пардон и у рыбаков, и у крестьян, и даже у птиц, не говоря уж о лошадях и коровах. «По утрам всегда бывает праздничное шествие», — говорил месье Дюпон. «Потом все идут в церковь, а потом начинается веселье. В этом году, — продолжал он, — у нас в деревне устраивают ярмарку и даже фейерверк. А кроме того, состоится парад деревенского оркестра». Тут месье Дюпон выпрямился во весь рост, выпятил грудь и гордо прибавил. «Вот почему я сегодня в парадной форме, месье Лё Медведь. Я дирижер оркестра». Паддингтона эти новости очень взбудоражили, и, поблагодарив месье Дюпона за объяснение, он, не теряя времени, помчался в гостиницу, чтобы поскорее рассказать остальным. Обычно брауны все дни проводили на пляже, однако рассказ Паддингтона мигом переменил их планы. Позавтракав на скорую руку, они вместе со всеми жителями деревни сходили в церковь, а после обеда, поскольку большинство высказалось «за», отправились на поляну за деревней, где шумела ярмарка. Паддингтон так и застыл в изумлении, завороженный зрелищем, которое предстало его глазам. Он впервые попал на настоящую ярмарку, и она поразила его до глубины души. Высоко в небо взмывали качели лодочки. Повсюду крутились ярко расписанные колеса обозрения и сверкали всеми цветами радуги катальные горки. Мчались по кругу карусели, и хохочущие, визжащие пассажиры припадали к шеям деревянных коней. Были здесь и фокусник, и кукольный театр. Повсюду вспыхивали и мигали разноцветные лампочки, а в середине огромная шарманка играла веселую мелодию, выпуская из труб клубы пара. На маленькой полянке уместилось столько всяких развлечений, что Паддингтон даже не знал, куда смотреть. Для начала он волю накатался с горки и накачался на качелях, а потом отправился на карусель. Оказалось, что в дни пардонов медведи моложе 16 лет могут кататься за полцены. Поэтому он проехался не один, а сразу несколько раз. И вот, когда Паддингтон уже слез с карусели, и смотрел, как в свою очередь мчатся по кругу мистер Браун, Джонатан и Джуди, на глаза ему вдруг попался очень любопытный полосатый шатер, стоявший чуть поодаль от других аттракционов –